Музыкальный проект «Наташа и гуси». Чтобы дать возможность бессмертной душе каждого человека совершать путешествия и посещать разные времена, пространства и измерения, тело, которым оперирует душа в этой жизни, должно комфортно и безопасно двигаться, отражая и показывая все великолепие мест, посещаемых в это время душой. Музыка нового стиля «Транс энд данс» от «Транс – особое состояние тела при духовных действиях» «Данс – танец» создана для того, чтобы обеспечить телу и душе наиболее комфортное состояние для исполнения высокодуховных запросов, необходимых для их, то есть тела и души, гармоничного сосуществования при нахождении в различных пространственных измерениях, в вечных поисках мира, счастья, добра и любви. Шалом. Я очень часто задавала себе один и тот же вопрос. Что же это было такое? Господи, что же это было такое за чудо? Теперь я знаю, что это было такое, и поняла это через много-много лет после случившегося, опередив тогда время лет на 20-30. Итак, 1996 год. Мы с друзьями, художниками, гуляем по роскошному пляжу очень далеко, за Малибу в Калифорнии. Это был совсем дикий пляж. И вдруг мы увидели там закорючки, коряшки. Вы понимаете, океан выбрасывал на песок такие удивительные деревяшки феноменальной формы. Так как мои друзья Юрий Балашов и Гермес Зайгот были художниками, мы обратили внимание на эти непонятные фигуры. А я говорю, поспорим, что через несколько лет, максимум через 5, в музеях современного искусства и вообще в разных галереях Нью-Йорка это будет продаваться за миллионы, они раскрутят это. А ребята говорят, слушай, а что если мы сделаем из этого музыкальные инструменты? Как это? А мы возьмем эту корягу, натянем на нее струны и попробуем, какой будет звук. Так родился музыкальный инструмент – коряга. Или, как мы его называли, корень звука. А если еще подключить это к электронике, будет очень интересно, так они сказали. В тот момент мы еще не поняли, что родился проект, но почувствовали его и сердцем своим, и душой. Непонятно, каким образом. Это происходило на такой скорости, как всегда, когда ты получаешь какую-то интересную, гениальную идею, если ты в подключенном состоянии, если сразу же случилась подключка, тебе Господь и Вселенная помогают во всем. Сразу же на горизонте появляется еще один гениальнейший человек – Артур Беркут. Когда-то он был солистом группы «Автограф» и сейчас тоже очень удачно работает в Москве. В России, которую очень любит. В то время он был женат на дочери очень известного американского композитора Джерри Филдинга, обладателя 3 Оскаров. Сам Филдинг скончался, но в его огромном доме, то есть, вернее, в отдельном гостевом доме, располагалась его, Филдинга, музыкальная студия. Вы можете себе представить, буквально через 3 дня мне принесли эту информацию – у нас есть студия, где бы мы могли это записывать. Корягу, корни, раковины, все эти натуральные инструменты. В это время появился Адам Эльш, потрясающий художник. Он не музыкант, но великолепно играл на еврейской мандолине. Я вообще ее никогда до этого не слышала, но она создавала такой божественный звук, я вам передать не могу. И, конечно же, Адам восхитительно играл на гитаре. Вот такая собралась компания художников. И как-то вечером мы сидели на огромной территории, высоко в Голливудских горах, там, где жил Артур Беркут. К нам очень часто выходила его очаровательнейшая жена. Но на наш проект ей было немного наплевать, потому что она привыкла, что папа Джерри Филдинг записывался в этой студии. И вот вдруг барабанщик группы «Чикаго», крупнейшей музыкальной группы мира, которую мы потом прозвали Тимофей Даруки, он друг Артура Беркута, говорит: «Я с удовольствием войду в ваш непонятно сумасшедший проект. Мне так нравится, о чем говорит Наташа. Я ничего не понимаю, но мне это нравится». Короче говоря, все срослось настолько быстро. Произошло настоящее чудо. Я говорю ребятам: мы должны попробовать сделать что-то божественно свободное. У меня всегда была мечта изобрести свой собственный звук в музыке. Текста у меня никакого нет. И куда меня поведет, я не знаю. Нам необходимо определиться с самым главным. О чем все это будет? Какой смысл? Вы не представляете, как Максимилиан Шелл, который в опере Лос-Анджелеса у Пласида Доминго поставил балет и две оперы, объяснял балерунам, о чем они будут танцевать. Ты зачем свою ногу поднимаешь? Мне наплевать, как высоко ты ее поднимаешь, дабы показать красоту Батмана. Если ты понимаешь свое стремление, свою задачу или стремление своей души, тогда у тебя нога автоматически сама пойдет. В похожем ключе мы обсуждали и договаривались о смысле того, что будет происходить, а потом все уходили в свободное плавание. И началась, клянусь вам Богом, режиссура музыки. Я ничего такого никогда не делала, но я объясняла, что мне нужно. Какая будет прелюдия? Какое вступление? Оно будет симфоническим. Что я не знаю, как я буду петь. Но это будет вот такая история. Как настоящий режиссер объясняет свою задумку актерам, потому что когда ребята встраивались со своими инструментами, куда я поведу, никто не знал. Но суть, о чем это и где будет кульминация, они понимали. Они понимали, что когда идет текст «Проснись, проснись», это послание человечеству очухаться, проснуться, стряхнуть каждодневный морок. Каждый музыкант досконально понимал, что мы создаем. Из-за этого божественный поток нас как бы и не покидал. Я предупредила, что петь я вряд ли буду, дам только свой голос. И назовем мы это «Инструмент голоса». И мы все въехали в этот энергетический поток. Каждый раз перед нашими репетициями мы минимум за 10 минут вставали, делали общий круг, соединяли руки, очень сильно подключались друг к другу, к космосу и Вселенной. И после этого молча, медленно, не обращая ни на что и ни на кого внимания, шли в студию, и каждый занимал свое место. Я вставала к микрофону, и изначально никто не знал, куда это пойдет. Никто не знал, какая будет музыка. Артур давал первые замечательные симфонические аккорды. И в процессе каждый встраивался в мелодию, как истинный музыкант, как поистине музыкальный художник. Он встраивался так, как он чувствовал. Вокруг заданной темы возникало облако потенциальной музыки, и каждый свободно вытаскивал из этого облака свою нить и вил ее. И Наташа вдруг начинает петь. Вдруг начинает складываться первая песня «Полюбила парня я». Это просто невероятно. Затем вторая под названием «Wake up, wake up». «Проснись, проснись». Мы сразу договорились, что будем это делать на двух языках, самых близких для нас, на русском и на английском. И мы решили назвать наш проект «Мост». И изобразили на обложке диска мост между странами, который соединял именно наши страны – Россию и Америку. И у нас родилось 9 уникальнейших этнических произведений – плюс еще одно – Подарок от Артура Беркута. Боже, как звучал этот корень звука! Среди инструментов были коряга со струнами, еврейская мандолина, гитара, дульсимер, струнный инструмент, родом из Апалаческих гор, родственный цитре, с тремя-четырьмя струнами и грифом, поделенным на лады. Мы нашли его у дороги вместе с книгой Джейн Робертс, которая изменила мою жизнь. Флейта, барабаны, настоящая дудочка, электрическая фортепиано и большая раковина из океана. Просто не могу вам передать, как это звучало. Я стала продюсером этого проекта, потому что, естественно, это чего-то стоило. Но ребята, объединенные одним духом, денег, разумеется, не брали. Мы как-то просто подружились. Они приходили в наш дом. Макс не понимал эту компанию. Я приношу за это извинения. Он думал неизвестно что. Потому что я, окруженная огромным количеством длинноволосых мужиков, где-то пропадала каждый вечер. И вот на одной из репетиций двое мужчин моей жизни, Максим Дунаевский, к этому времени уже обосновался в Лос-Анджелесе, вдруг заволновались, что я отдаляюсь от них из-за того, чем я занимаюсь. Макс приехал в студию вместе с Настей и Митей. Там же оказался и Максим Дунаевский, отец Мити, которого дети просто обожали. Вы можете себе это представить? Они не могли отпустить нас, сидели и слушали. Макс как-то въехал своим гениальным восприятием. Максим тоже въехал. Но это было настолько не его, что он интеллигентно произнес: «Как интересно!» А Макс вошел в процесс и дал свою идею, потому что он классик и настоящая легенда. Он друг и Леонардо Бернштейна, и Караяна, и величайших музыкантов, и он сам замечательный пианист. И вот он подошел к инструменту, когда зазвучала симфоническая увертюра, и задал и сыграл смысловую тему. Он открыл это музыкальное произведение, открыл наш симфоническо-этнический трансенданс, как мы его впоследствии называли. Та-та-та-та-та-та. Только несколько лет спустя я поняла, что это было очень-очень жестко. То, что я натворила со своей судьбой. В 1996 году я еще не понимала своих отношений со Вселенной, что Вселенная всегда материализует и отвечает на запрос человека, хочешь ты этого или нет. И вот я в своей первой частушке пою о том, что полюбила парня я, вышла дружная семья. Загуляла я и разрушилась семья. Семь-семь-семь-семь-семь-семья. Вот это был приговор. Во-первых, эти 777 и так далее, это 7 поколений рода. То есть я ушла очень глубоко. Тогда же я спела «Разрушилась семья». Был сделан запрос об этом. И потом, естественно, это должно было произойти. Но я начала улавливать эту связь, когда уже оставила всех и все с конца 1998 года. Позже я поняла, что это была такая кармическая история. Позже я поняла, что весь «Сиди, Наташа и Гуси» это была такая как бы кармическая история, когда ты заглядываешь вперед и создаешь кармическую историю своей будущей жизни. «Проснись, проснись!» Потому что, когда происходит плохое, обязательно нужен звоночек. Звоночек из космоса, чтобы люди просыпались. Это была команда проснуться. Такой был второй текст. Третий – это страшный марш. Это когда ты просыпаешься и не понимаешь сразу, где ты находишься, и на мгновение становится очень неуютно. Четвертый текст – это когда прилетают гуси. Гуси, гуси, га-га-га, гуси прилетели, стало все хорошо. Символика гусей связана с жизнью, созиданием и возрождением. Гусь рассматривался как птица, посредник между людьми и высшим миром. Гусь был атрибутом солнечного бога Аполлона, Афродиты и Гермеса. Бог любви Эрос летал верхом на гусе. Пятый текст «Ветры перемен». После пробуждения обязательно прилетают ветры перемен. Это чисто симфоническое произведение. Просто невероятно, как с этим этническим звуком родилось симфоническое произведение. Получается, что мы что, опередили время? Шестое произведение «Радуйся». После ветров перемен приходит понимание того, что жизнь человеку дана для того, чтобы ее ценить, праздновать ее, быть благодарным и поэтому всегда радоваться. Когда человек благодарен, он всем доволен, он в правильном состоянии ума, души, он ни на что не жалуется, а значит, он здоров, он абсолютно счастлив, он радуется. Седьмая песня не этническая. Но я не могла ее не взять и не вставить. Артур Беркут, обладающий голосом не менее привлекательным, чем Фредди Меркьюри, и с огромным композиторским талантом создает произведение «Благодарность», которое называется просто «Спаси его жизнь». Я поняла, что это грандиозно. Это вообще не вписывается в наш альбом, но осознанно вставляю это как номер 7. Восьмое произведение «Марш» под названием «Будь». Let it be. Пусть будет так. Потому что если я есть, будь и ты. Это как призыв, послание любви к людям. Номер 9. Такая получилась симфоническая серия. Я мысленно улетела в Австрию, и там пошли какие-то напеты, йод-йод-йод-йод-йод-йод-йо, и непонятно вообще, что это смешно. И последняя песня – «Хулиганская русская частушка» с текстом Сергея Гагарина. Это был восторг! Так и по вокалу тоже. Вот все эти истории, которые сейчас диджеи делают, когда они останавливаются и дергают пластинку, как бы туда-сюда скретчат, вот это в то время, далекое время, я делала голосом. Вот это вот. Семь-семь-семь я и да-да-да. И я все же спела. Все га-га. Все га-га. После нескольких месяцев репетиций мы сделали одну единственную запись. Как говорится, лайв, живьем. Мы хотели вести и раскручивать это исключительно лайв. Как было у нас в студии, когда мы выходим, настраиваемся, готовимся к нашему путешествию и поехали. Итак, в 1996 году мы все решили ехать в Россию заниматься нашей музыкой. Это все было очень смешно. Сергей Гагарин, мой менеджер и постоянный представитель, человек с тремя языками, который оканчивал Институт иностранных языков, русский, живущий иногда в Швеции и говорящий по-шведски, и в совершенстве владеющий английским. Он обзвонил своих очень больших друзей. И когда мы прилетели в аэропорт, нас встретили и сразу повезли в кафе-кино, где был сам господин Лисовский, и там же был Владимир Григорьев, лучший друг Эдварда Радзинского и известный публицист-издатель. Я не успела ничего сказать, а они мне: «Вы привезли музыку?» «Мы знаем об этом». «Да, мы покупаем здесь и сейчас. Никуда ходить не надо. Вот сейчас это будет происходить». Ну, конечно же, включилась моя детскость, моя наивность, моя чистота и моя вера в то, что все люди могут быть высокоорганизованными. Но все же кафе-кино, пьяная публика. И вдруг я им говорю: «Так если вы покупаете...» Они, наверное, думали, что Мэри Поппинс им что-то такое реальное привезла, типа поп-музыки. «Если вы покупаете, может, стоит поставить и послушать, вы можете себе представить, какой там звук, там такая мощь! Мы ставим, и вдруг раздается психоделическая шаманская музыка под симфонический оркестр. То есть во всех моментах, и технических тоже, этот проект как бы опережал время. И когда они, пьяная компания, услышали вот это, по-моему, им конкретно снесло крышу. Но что интересно, это произведение сразу же оценил и понял Владимир Яковлевич Ворошилов, создатель и продюсер шоу «Что, где, когда». Он врубился в это, как только мы встретились в августе, и сказал, что он очень хочет, чтобы на его шоу в декабре я вышла с одним из этих произведений, а лучше всего «Winds of Changes», «Ветры перемен», и связала его с Россией. Мы договорились обо всем. У меня было потрясающее шифоновое платье удивительной красоты, и именно синего цвета, как наш флаг. Я дошила летящие рукава крылья, на одну руку белый, а на другую красный, и была готова. На площадке поставили два огромных ветродуя. Мне ставил движение мой учитель по джазовому танцу и великий хореограф Геннадий Абрамов, который работал с Анатолием Васильевым. Я была готова. Съемка живьем должна была состояться 27 и 28 декабря. И я испугалась. Вы можете себе представить, чего я испугалась? И у меня был заказан билет домой, у меня же все там, семья, дети. И мы уже полгода были на моей любимой родине, в Москве. И, короче говоря, я сдрейфила. Я простить себе этого, честно говоря, не могу. Это могло бы быть такой сенсацией. Я сдрейфила. И скажу почему. На улице был мороз. Это было рассчитано по секундам. Нужно было выйти, подготовиться, и в целом мое выступление заняло бы 10-15 минут на улице в 30-градусный холод. И мне надо было выйти в шифоновом платье, практически голый. Я испугалась. Господи, боже мой. Но эпилог был замечательный. Я так и не смогла улететь к себе. Потому что ровно через 2 дня, 29 декабря, я заболела таким воспалением легких, что чуть не умерла. Вот вам и отказалась от уникального предложения, продиктованного Богом. Я сказала Максу, что я больна. Меня лечили. Было страшно. 3 недели я не могла встать с постели. Конечно же, Макс не поверил, что я болею. Подумал, что, видимо, в очередной раз я его предала. В итоге я отдала Winds of Changes бесплатно. Пусть люди радуются. Никто об этом не знал, но во многих цирках нашей страны 20 лет подряд воздушные акробаты делали свои номера под наше симфоническое произведение номер 5, которое называется «Ветры перемен».